Адмирал был доволен исходом операции. Побочным эффектом, правда, стали несколько бунтов и один военный мятеж. Но это были мелочи. Его силы контролировали 60% островов и платформ и 70% флота. Мятежная эскадра двигалась к Вакрану, но у Нарса еще была надежда решить дело миром. Он не хотел терять 10 кораблей, которые так пригодятся для высадки на побережье. Конечно, много сил было затрачено на поддержание порядка, но агитация карманной власти делала свое дело. Люди медленно приходили к выводу, что это к лучшему. А вот на спутнике дела шли не слишком удачно. По-прежнему все, что было добыто, находилось на двух крейсерах, которые поддерживали десант. До остальных складов добраться не получалось. Завалы, постоянные обрушения мешали пройти. Уже погибло около 40 человек. Еще 20 оказались отрезанными, и сейчас к ним пытались пробиться. Тем более в том направлении были расположены стратегические склады, так сказать, на черный день. Нарс посмотрел видеозапись, полученную недавно с одного из спутников. Множество людей и строительной техники въехало внутрь какого-то аномального пятна и растворилось в нем. Пробиться через этот странный туман объективом спутника не удалось. Посланная на разведку шлюпка с десятком бойцов абордажной команды вернулась пустой. Из пятна в условленное время так никто и не вышел. Да и вообще на Торне происходило что-то странное. Небольшая группа из Ковчега проникла на один из островов Ваданов и скрылась в скалах. Преследование ничего не дало. Они просто исчезли. Сам объект, который называли Ковчег, резко прекратил почти любую связь с внешним миром. Человек из кланов, который был захвачен и решил сотрудничать, ночью был высажен рядом с одной из баз, после чего бесследно пропал. Адмирал, конечно, мог предположить, что он просто скрылся, но это было сомнительно. В заложниках остались его жена и две дочери, одной из которых стукнуло 14, и Нарс твердо пообещал, что в случае побега Ролва, так назвался мужчина, его жена и дети будут служить солдатскими подстилками. А когда они сдохнут от сотен членов изголодавшихся по женщинам космофлотчиков, то их тела вышвырнут в открытый космос. Мужчина поверил и заверял в своей лояльности. За семью он беспокоился. Поэтому все-таки самой вероятной версией его исчезновения было то, что его перехватили некие ребята из следственной службы, занимающиеся поисками и разоблачением предателей и шпионов. Если бы Нарс знал, в каком печальном состоянии она пребывает после чистки, то рассмеялся бы подобному громкому названию. Но, по большому счету, этот человек был ему и не особенно нужен. Он узнал многое об этих странных пришельцах, узнал о научном потенциале, узнал о Ковчеге, поэтому план пришлось менять кардинально. Ему нужны были подобные подданные, так для других он именовал рабов. Да и Ковчег тоже был нужен, и желательно неповрежденный. Поэтому он сразу же отказался от массированной атаки тяжелым оружием крейсеров. Теперь у него были ресурсы для наземного штурма. Неважно, сколько пиров и ваданов поляжет при этом, он завалит этих черных телами, а потом войдет в подземный город как победитель. Но сначала он предложит им сдаться. Теперь уже неважно, сколько это займет времени. Ковчегу нечего противопоставить и некуда бежать. Он еще не знал, что через 2 часа его ждут неутешительные новости.